Глава 30. На третий день Давид со своими воинами добрался до Циклага. Тем временем амаликитяне успели совершить набег на Негев и Циклаг. Они захватили и сожгли Циклаг, а потом вернулись к себе. Женщины всех, кто оставался в городе от мала до велика, угнали в плен. Убивать никого не стали. Когда Давид и его люди подошли к городу, то увидели только пожарище. Жены и дети были уведены в плен. Давид и все воины рыдали и плакали, пока не обессилели. Обе жены Давида оказались в плену. Ахиноам из Изреэля и Авигаэль, вдова Навала из Кармила. Давиду было особенно сложно. Воины, озлобленные из-за потери своих сыновей и дочерей, хотели уже побить его камнями. Но Давид прибег к помощи Господа своего Бога. Он сказал священнику Авиафару, сыну Ахимелиха: «Принеси мне эфод». Авиафар принес ему эфод. Давид вопросил Господа: «Идти ли мне в погоню за их отрядом? Смогу ли я догнать их?» Господь ответил: «Иди, ты догонишь их и вернешь свое». Давид выступил с войском в 600 человек и, достигнув потока Бесор, оставил там часть воинов. 200 человек осталось, те, у кого не было сил перейти через Бесор. 400 человек во главе с Давидом продолжили погоню. В пустыне им встретился египтянин. Его привели к Давиду, накормили и напоили. Дали ему немного сушеного инжира и две изюмные лепешки. Поев, египтянин пришел в себя, ведь он не ел и не пил трое суток. Давид стал расспрашивать его: «Чей ты и откуда?» «Я из Египта, раб одного амаликитянина. Хозяин бросил меня 3 дня назад, когда я заболел. Это мы совершили набег на Негев, земли Киритян, Иуды и Калева, и сожгли Циклаг». Давид спросил его: «Покажешь мне, как найти ваш отряд?» «Только поклянись мне Богом», — отвечал египтянин, — «что не убьешь меня и не вернешь меня хозяину, тогда покажу». И египтянин вывел Давида к ним. Давид увидел, что они разбрелись по всему полю и пируют, празднуя богатую добычу, захваченную в стране филистимлян и в Иудее. В предутренних сумерках Давид напал на них и истреблял их до вечера. Никого не оставил он в живых, только 400 человек бежали верхом на верблюдах. Он вернул все, что захватили амаликитяне, в том числе и 2 своих жен. Все пленники спаслись от мала и до велика, и сыновья, и дочери. И все добро, награбленное амаликитянами, Давид тоже вернул. Он захватил также стада овец и коров. Воины гнали перед собой скот, говоря: «Вот добыча Давида». Давид пришел к 200 воинам, которые не смогли продолжить погоню и остались у потока Бесор. Они вышли навстречу Давиду и его отряду. Подойдя, Давид приветствовал их. Тогда в числе ходивших с Давидом нашлись мерзавцы и негодяи, которые сказали: «Раз они не сражались вместе с нами, то не дадим им ничего из добычи, которую мы захватили. Пусть забирают своих жен и детей и уходят». Но Давид сказал: «Братья, не поступайте так, ведь эту добычу даровал нам Господь. Это Он сохранил нас и отдал нам в руки тех, кто напал на нас. Как же можно согласиться с вами? Кто остался с обозом, получит ту же долю, что и тот, кто сражался. Делить будем поровну на всех». С тех пор и до ныне это стало непреложным законом в Израиле. Придя в Циклаг, Давид разослал часть добычи иудейским старейшинам, своим друзьям, велев передать им: «Вот вам подарок из добычи, захваченной у врагов Господа». Он послал дары в Бетул, в Рамот-Негев, в Яттир, в Араэр, в Сифмот, в Эштемоа, в Кармил, в города Иерахмеэла, в города Кинеев, в Харму, в Борашан, в Атах, в Хеврон, во все те селения, куда заходил Давид и его люди.